Потом Адам Берг увидел, как он выпустил из рук лопату и, подобрав какой-то предмет, очистил с него землю. «Нашел?» — спросил он, подойдя. «Там что-нибудь можно прочесть?» «АЖБ», — сказал Веренг, оттирая большим пальцем рукоятку ножа. Он молча протянул его Адамбергу. Лезвие заржавело. Лак на рукоятке истерся, в бороздки инициалов въелась земля, но разобрать их не составило никакого труда. Адамберг покрутил нож в руке, чертов нож, который так и не смог перерезать веревку, чертов нож, помешавший ему вырвать окровавленного мальчишку из лап Ролана. «Если хочешь, возьми его себе». Адамберг протянул лейтенанту нож, аккуратно держа его за лезвие. «В качестве мужского начала нашего бессилия в тот день». Вейрен кивнул, принимая подарок. «С тебя 10 сантимов». «Почему?» «Такова традиция. Когда даришь режущий предмет, надо взять с человека 10 сантимов, чтобы он не поранился. Мне очень не хочется, чтобы по моей вине с тобой случилось несчастье. Бери нож, а я возьму монетку». 66. В поезде на обратном пути Вейренко мучил последний вопрос. «Если человек раздвоен, — сказал он мрачно, — он же не ведает, что творит. Не так ли? Все воспоминания стираются?» «По идее, да. Во всяком случае, так утверждает Ариана. Обдурила ли она нас, чтобы ни в чем не признаться, или у нее действительно расщепление личности, мы никогда этого не узнаем. Как и того, может ли внутренняя стена быть совершенно непроницаемой?» «Но если может, — сказал Вейранг, задрав губу в псевдоулыбке, — мог ли я, например, убить, сам того не подозревая, Фернана и толстого Жоржа?» «Нет, Вейранг». «Почему вы так уверены?» «Потому что я проверил. Я достал ваше расписание, запросил путевые листы из архивов уголовного розыска Тарба и Невера, где вы служили в момент совершения преступлений. В день убийства Фернана вы сопровождали группу полицейских в Лондон. В день убийства толстого Жоржа сидели под арестом». «Да что вы!» «Да, за оскорбление шефа. Что он вам сделал?» «Как его звали?» «Плейель. Плейель как рояль. Очень просто». «Да», — вспомнил Веренг, — «этот тип был вылитый. Девалон. Мы занимались одним политическим преступлением. Вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, он подчинился приказам правительства и, подделав документы, направил следствие по ложному пути. Того парня оправдали. Я сочинил по тому поводу вполне безобидные стишки, но он их не оценил». «Вы их помните?» «Нет». Адамберг вытащил блокнот и перелистал его. «Вот», — сказал он, — «смерть правосудию несет тупая власть. Полиция и та прислуживает всласть. Республика вот-вот низвергнется в пучину. Тираны празднуют. Злодейство им по чину. В результате вы сели на 15 суток». «Где вы их откопали?» — улыбнулся Веренг. «В протоколе. Сегодня эти стихи спасают вас от обвинения в убийстве толстого Жоржа. Вы никого не убивали, Веренг». Лейтенант на мгновение закрыл глаза и расслабил плеч. «Вы мне не дали 10 сантимов», — напомнила Адамберг, протягивая руку. «Я неплохо на вас поработал. Заставили вы меня побегать». Вейренг положил медную монетку в ладонь Адамберга. «Спасибо». Адамберг бросил ее в карман. «Когда вы оставите Камиллу?» Вейренг отвел взгляд. «Ладно», — сказал Адамберг, прислонившись к окну, и тут же заснул. 67. Данглар воспользовался досрочным возвращением Ританкур на землю, чтобы объявить перерыв во имя третьей девственницы, предварительно подняв из подвала некоторую часть своих запасов. В последовавшей за этим суете Только кот сохранял спокойствие, сложившись пополам на могучей руке Ретанкур. Адамберг медленно пересек зал, чувствуя, что, как обычно, не в состоянии разделить общее веселье. Он походя взял бокал, протянутый эстолером, достал мобильник и набрал номер Робера. В Аранкурском кафе как раз переходили ко второму кругу. «Это Биарниц», — сказал Робер, собранию мужей, прикрыв телефон рукой. Он говорит, что его полицейские неприятности закончились, и он сейчас выпьет за наше здоровье. Анжельбер подумал, прежде чем ответить. «Скажи, что мы согласны». Он говорит, что нашел две кости святого Иеронима в чьей-то квартире, в коробке с инструментами, добавил Робер, снова закрывая телефон, и что он вернет их в раку Миниле, потому что он не знает, что ему с ними делать. «Мы тоже не знаем», — сказал Освальд. «Он говорит, что надо все-таки сообщить Кюре». «Идет», — сказала Лер. «Если Освальду нечего делать с костями, это еще не значит, что они не нужны священнику, ведь у Кюре есть его собственные неприятности, Кюре. Верно? Понимать надо». «Скажи ему, что мы согласны», — подвел итог Анжельбер. «Когда он приедет?» «В субботу». Сосредоточившись, Робер вернулся к телефону, чтобы передать в точности ответ старейшины. «Он говорит, что собрал камешки у себя в реке, и что он нам их тоже привезет, если мы ничего не имеем против. Нахрен они нам нужны? Мне кажется, это что-то вроде рогов большого рыжака. Трофеи, короче. Ты мне, а я тебе». Неуверенные лица обернулись к Анжельберу. «Отказавшись, — сказал Анжельбер, — мы нанесем ему оскорбление». «Конечно», — отметил Ахилл. «Скажи ему, что мы согласны». Прислонившись к стене, Вейренг смотрел на снующих коллег, к которым присоединился доктор Ромен, тоже вернувшийся на землю, и доктор Лавуазье, ни на шаг не отпускавший от себя Ретанкур. Адамберг бесшумно переходил от одного к другому. Адамберг тут, Адамберг там, словно мигающий свет фар. Удары, полученные им во время охоты за тенью Арианы, оставили несколько темных бороздок на его лице. Он провел 3 часа в водах Гава, собирая камешки, прежде чем встретиться с Вейренком на вокзале. Комиссар вытащил из заднего кармана смятую бумажку и знаком подозвал Данглара, который слишком хорошо знал эту позу и эту улыбку. Он с опаской подошел.